простым разговором. К тому же она не сомневалась ни на минуту. Ее Марко ни в каких грязных делах не замешан. Поэтому, когда он появился на пороге, она ничем не дала ему понять, что этот звонок насчет шины — самая настоящая ловушка. Марко, правда, и сам почуял что-то неладное. Что делает в кухне этот тип, которому Анджела старательно варит кофе? «Привет, Анджела», — осторожно сказал он. «Этот сеньор пришел насчет лопнувшей шины», — выпалила Анджела. Сеньор насчет лопнувшей шины усмехнулся и объяснил. «У меня Volkswagen, старый-престарый». Он оглядел паренька, мягко ему улыбнулся. Коренастый, крупноголовый, с черными волнистыми волосами и загрубевшими руками ремонтника. «Не хочешь выпить со мной кофе?» — предложил он. «А уж потом машину поглядим». Он помолчал и вдруг спросил в упор. «Последний раз, когда я тут был, на твоем месте сидел бедняга Пиццу. Никак не пойму, за что его убили?» «Вы из полиции?» — встревожился Марко. «Да, но не думаю, что это допрос. Когда такое случается, положено расспросить всех, кто хоть как-то знал погибшего. Пиццу почти никто не знал в Милане. И хотя ты с ним тоже, наверное, был мало знаком, что-то, глядишь, рассказать сумеешь». Он получил все данные об этом Марко и все-таки спросил с любопытством. «Ты автомеханик, так ведь? Работа тебе по душе?» «Да, по душе». «Мастерская твоя? Собственная? Если бы моя. Одного одуванчика, который без конца мне шею мылит». Заметив недоумение Пьер-Антони, застывшего с чашкой в руке, Анжела охотно объяснила. «Ну, старого долдона, изрядного зануды». Ей нравился жаргон своего парня. «И давно ты знаком с Анжелой?» Влюбленные обменялись мгновенным нежным взглядом. «Примерно с год. Собираетесь пожениться?» «Да вроде того. Черт побери! Я двумодельный, но с Анжелой угодил в ловушку». «Двумодельный» могло означать и любитель любовных интрижек, и готовый и на долгую связь, и на коротенький роман, но Пьер-Антони уточнять не стал, его интересовало другое. Поэтому он только заметил, что Анжела — лучшая в мире партия. Марко, однако, понял это как намек на политику, и тут же ощетинился. «Я в партии тех, кто вкалывает день и ночь, а зарабатывает гроши. И потом, — добавил он, — хоть я и недолго пробыл в школе, ремесло у меня есть. А на политику вашу мне начхать». Но точь-в-точь, как шпага. Похоже, для них все, кто активно принимает участие в политике, самые что ни на есть плохие люди, а вот они, равнодушные к ней, отличные. «Расскажи мне про пиццу». «Бедный малый. Когда надо было отремонтировать машины сеньора Шпаги, Анжела присылала его ко мне в мастерскую. С неделю назад я ему привел в порядок кузов Феррари. Он не рассказал, что там у них произошло. Ну, ясное дело, долбанули по кузову железной палкой и весь поцарапали. Но Пиццу о том молчок. Хозяин приказал ему держать язык за зубами. А когда ты видел его последний раз?» Марко ответил, не задумываясь. «Ну, когда кузов Феррари ремонтировал. Неделю тому назад». Они замолчали. Анжела переводила беспокойный взгляд с одного на другого. «Какая красивая кухня!» — внезапно воскликнул Пьер-Антони, желая прервать тягостное молчание. Анжела с гордостью заулыбалась, а Марко помрачнел. «Вот поженятся они, обзаведутся своим домом И Анжела, чего доброго, захочет такую же кухню.